Параграф 5. Противоречие между производительными силами и формой общения как основа социальной революции. То противоречие между производительными силами и формой общения, которое, как мы видели, уже неоднократно имело место в предшествующей истории, не угрожая, однако, ее основам, должно было каждый раз прорываться в виде революции, причем оно вместе с тем принимало и различные побочные формы, как совокупность всех коллизий, как коллизии между различными классами, как противоречие сознания, идейная борьба и так далее, политическая борьба и так далее. Если стоять на ограниченной точке зрения, то можно выхватить одну из этих побочных форм и рассматривать ее как базис этих революций. Сделать это тем легче, что сами индивиды, от которых исходили эти революции, составляли себе в зависимости от своего культурного уровня и от ступени исторического развития всякого рода иллюзии насчет своей собственной деятельности. Итак, все исторические коллизии, согласно нашему пониманию, коренятся в противоречии между производительными силами и формой общения. Впрочем, для возникновения коллизии в какой-нибудь стране вовсе нет необходимости, чтобы именно в этой стране противоречие это было доведено до крайности. Конкуренция с более развитыми в промышленном отношении странами, вызванная расширением международного общения, является достаточной причиной для того, чтобы породить и в странах, обладающих менее развитой промышленностью, подобное же противоречие. Как, например, конкуренция английской промышленности выявила в Германии наличие скрытого пролетариата.